Глава 15. «Что, черт возьми, нам теперь делать?» — спросила Клаудия, все еще стоя наверху. «Вызвать полицию», — ответил я снизу. «Но как?» «Сяду в машину, поеду и найду кого-нибудь, у кого работает телефон», — сказал я. Но мама с Клаудией ни под каким видом не соглашались отпускать меня и оставаться в доме наедине с убийцей. Умер он или нет, неважно. Они все еще страшно боялись его, и я не мог винить их за это. «Иди собери наши вещи», — сказал я Клауди. «И ты, мама, возьми все самое необходимое на ночь. Нет, лучше на несколько дней. Мы уезжаем отсюда». «Но почему?» — спросила мама. «Потому что кто-то послал этого человека убить меня, и когда выяснится, что у него не получилось, они могут предпринять еще одну попытку». Ни одна из них не задала мне вполне очевидного вопроса. Почему этот человек пытался убить меня? Вместо этого обе женщины отправились собирать вещи, прихватив с собой фонарик, и я остался внизу в темноте. Несмотря на уверенность в том, что наш незваный гость мертв, я не переставал прислушиваться и держал пистолет наготове, на тот случай, если он вдруг каким-то чудом очнется. А потом вдруг почувствовал, что дрожу всем телом. Я сделал несколько глубоких вдохов и выдохов, но дрожь не унималась. Возможно, то было вызвано страхом или чувством облегчения, но, скорее всего, то была реакция на осознание того, что я только что убил человека. А может, и то, и другое, и третье. Дрожь продолжалась несколько минут. Я чувствовал себя вконец опустошенным. Страшно хотелось сесть. Горлу подкатывала тошнота. «Все, мы готовы», — объявила Клаудия сверху и осветила фонарем ступеньки. «Хорошо», — кивнул я. «Давайте сюда вещи». Я осторожно поднялся на несколько ступенек. Ноги мертвеца находились рядом, и принял из рук Клауди нашу сумку и чемоданчик мамы. Затем я по очереди помог спуститься своим женщинам вниз, следя за тем, чтобы они не наступили на тело. «О, Господи! О, Боже ты мой!» — причитала Клаудия, спускаясь по ступенькам и прижимаясь к стене. Она даже подняла руки, чтобы случайно не задеть покойника. Мама, сколь неудивительно, проявила большую стойкость. Легко и быстро сошла вниз по лестнице, точно не замечая убитого. В какой-то момент мне даже показалось, она хочет пнуть труп носком туфли, отомстить за испорченный обед. И вот все мы трое вышли на улицу, погрузили вещи в машину и отъехали, оставив мертвеца в одиночестве в темном доме. Я поехал в Челтенхэм и позвонил в полицию, но не стал вызывать наряд. Набрал номер мобильника старшего инспектора Томлинсона. «Человек, который убил Геба Ковака, — сказал я, — мертв и лежит в доме моей матери, внизу под лестницей». В трубке повисла пауза. «Как неосмотрительно с его стороны», — произнес старший инспектор. «Значит, просто улегся там и умер». «Нет», — сказал я, — сломал шею, скатившись вниз по лестнице. «Его столкнули?» — спросил он снова, демонстрируя свойственную ему подозрительность. «Помогли», — ответил я. «С лестницы мы свалились вместе. Просто для него падение оказалось менее удачным. Он хотел заколоть меня ножом для резки мяса». «А что с его пистолетом?» — осведомился Томлинсон. «Пистолет закатился под холодильник». «Хм...» — буркнул он. «Вы звонили местному констеблю?» «Нет», — сказал я. «Решил лучше уж вам позвонить». «Да, и можете сказать ему, что тот тип — иностранец». «С чего вы взяли?» «Он произнес несколько слов. Я их не понял». «Где вы сейчас?» — осведомился Томлинсон. «В Челтенхэме», — ответил я. Стрелок перерезал телефонный кабель и электрические провода. Пришлось уехать, чтобы позвонить вам на мобильный. В коттедже матери сигнал не ловится. Там, в доме, кто-нибудь остался? Только покойник, ответил я. Мама и Клаудия со мной в машине. Вы собираетесь туда вернуться? Спросил он. Нет, твердо ответил я. Тот, кто послал этого человека, может послать еще одного. И куда же вы поедете? Спросил он, не пытаясь оспаривать мое решение. «Пока не знаю», — сказал я. «Перезвоню, когда буду знать». «Кто знал, что вы находитесь в доме у матери?» — спросил он. «Детектив есть детектив». «Да все в конторе», — ответил я. «Ну и, возможно, кто-то еще, кому имела неосторожность проболтаться миссис Макдаут». «Ладно», — сказал он. «Сейчас позвоню в полицию Глочестершира». Но они определенно захотят задать вам, вашей матушке и Клаудии, несколько вопросов. Возможно, даже потребуют, чтобы вы вернулись в коттедж. Тогда скажите, что я перезвоню им туда часа через два. Но вы же сами сказали, кабель перерезан. Тогда пусть его починят, сказал я. И электропроводку тоже. И еще передайте им, что, кажется, мама оставила духовку включенной. Не хочу, чтобы ее дом сгорел, когда подача энергии возобновится. Да, и еще скажите, что я оставил заднюю дверь незапертой, так что им совсем не обязательно ломать главную дверь, чтобы войти в дом. «Ладно», — сказал он, — «все передам». Снова небольшая пауза. «А пистолет? Все еще под холодильником?» «Нет, я его достал. И где же он сейчас?» Мне страшно хотелось оставить пистолет при себе. Он смог бы защитить меня, ведь полиция не желает этим заниматься. Но не стал. «Лежит в кустах у входной двери», — ответил я. «Вот это правильно!» — с облегчением выдохнул Томлинсон. «И это тоже передам ребятам из Глочестершира. Сэкономят время на поиске оружия, а заодно и вас тоже. Хорошо». Согласился с ним я. Я принял верное решение, оставив пистолет у дома. Все еще могу претендовать на звание человека с высокими моральными принципами. И вот я закончил разговор и отключил телефон. Я буду звонить в полицию на своих условиях. И мне совсем ни к чему, чтобы за нашими передвижениями могли проследить через сигнал мобильника. «Так ты считаешь, мы все еще в опасности?» — спросила Клаудио. «Не знаю», — ответил я. «Просто не хочу рисковать». «А кто знал, что мы находимся там?» — спросила она. «В конторе, думаю, все знали», — сказал я. «Уж миссис Макдаут совершенно точно. Она-то и разболтала всем остальным». «И старший инспектор Томлинсон тоже знал. Я ведь сам ему сказал». И вот мама задала, пожалуй, самый существенный вопрос. «Почему этот человек хотел тебя убить?» — спокойно спросила она с заднего сиденья. «Мы находились на полпути к Суиндону. В Челтенхеме я сделал еще одну остановку возле одного из немногих оставшихся в городке телефонов-автоматов. Не хотел пользоваться мобильным, чтобы никто не мог проследить, где мы находимся». Мы ехали туда, где нас никто не найдет. «Точно не скажу, не знаю», — ответил я. «Но, скорее всего, потому что я стал свидетелем убийства на скачках в Эйнтри, причем то была не первая его попытка». Мама с Клаудией промолчали, ждали продолжения. Он стоял возле нашего дома на Личфилд-Гроув, когда я возвращался домой во вторник днем. — пояснил я. — К счастью, как выяснилось, бегаю я быстрее. — Так именно поэтому мы поехали в Удмюнкоут вместо того, чтобы вернуться домой? — спросила Клаудио. — Да, конечно, — кивнул я. — Откуда мне было знать, что и там небезопасно? И выяснилось это слишком поздно, так что такой ошибки больше не повторю. — Но как же полиция? — воскликнула мама. — Мы непременно должны обратиться в полицию, они нас защитят. Стоило ли доверять полиции? Ответа на этот вопрос я не знал. Они не предоставили мне защиты, когда я просил об этом, и это упущение едва не стоило жизни всем нам. «Нет», — подумал я, — «можно доверять только своим инстинктам. Полицию куда больше интересует раскрытие убийств, нежели их предотвращение». «Я был в полиции», — сказал я, ведя машину по темной дороге. «Не беспокойтесь, я сумею о вас позаботиться, а также выяснить, кто пытался меня убить и по какой причине». «Вот что, любовничек», — сказала Джен Сеттер. «Когда я приглашала тебя приехать погостить, то вовсе не имела в виду, что ты притащишь с собой подружку и мамочку». Мы дружно расхохотались. Мы с ней сидели за кухонным столом в Лэмбурне и пили кофе, уложив подружку и мамочку спать в одной из многочисленных гостевых спален в доме Джен. «Просто не знал, куда еще можно поехать», — сказал я. По дороге я даже подумывал остановиться в бунгало отца в Веймуте, но там было всего лишь две спальни, и немыслимо было представить, что мои родители станут делить постель, вот уже 7 лет пребывая в разводе. Да и я определенно не собирался спать в одной кровати со старым плутом. «Так в чем, собственно, дело?» — спросила Джен. Звоня ей по телефону-автомату из Челтенхэма, я сказал ей, что нахожусь в безвыходном положении, и попросил приютить нас дня на два. «В насколько безвыходном ты положении?» — спокойно спросила она меня тогда. «Между жизнью и смертью», — ответил я, — «только никому ни слова». Она не стала больше ничего спрашивать, бросила лишь короткое «приезжай», по приезде не задала ни одного вопроса, по крайней мере до тех пор, пока не устроила моих измученных мать и невесту на ночлег. Шок и страх от случившегося продолжали преследовать их, как и меня. Все те годы, что я знал Джен, еще в бытность свою жокеем, а затем ее финансовым консультантом, я ни разу не замечал, чтобы она растерялась или запаниковала. Трезвость ума и выдержка всегда были отличительными чертами ее характера, как раз то, в чем я так отчаянно нуждался в критический момент. Но много ли я мог рассказать ей, да и поверит ли она? «Понимаю, все это звучит слишком драматично», — сказал я, — «но кто-то хочет меня убить». «И как же ее звать?» — спросила со смешком Джен. «Я серьезно. Сегодня в коттедж моей матери ворвался мужчина. Пришел меня убивать. У него был пистолет. Говорю тебе честно, нам просто повезло, что мы остались в живых. Тот самый человек. Однажды он уже пытался прикончить меня». «Остается надеяться, что тебе повезет и в третий раз». «Третьего раза у него не будет». «А откуда ты знаешь?» — спросила Джен. «Да потому что он мертв. Последний раз я видел его лежащим на полу в маминой гостиной со сломанной шеей». Она удивленно уставилась на меня. «Ты это серьезно или шутишь?» Я кивнул. «Вполне серьезно». «В полицию звонил?» «Да», — ответил я. «Но придется позвонить еще раз». Я взглянул на часы. Со времени разговора со старшим инспектором Томлинсоном прошло 2 часа. Ничего, подождут еще немного. «Но зачем было приезжать сюда?» — спросила она. «Почему не отправились прямо в полицию?» «Нужно было спрятаться. Там, где нас никто не найдет». «Даже полиция», — добавил я про себя. «Но если тот тип действительно мертв, к чему прятаться?» «Он наемный убийца. Я боюсь, что тот, кто нанял его, наймет другого». По лицу Джен было видно, ее кредит доверия ко мне исчерпан. «Все это правда. Можешь мне поверить», — сказал я. «Я ничего не выдумываю. и считаю, что все это как-то связано с похищением 100 миллионов евро из банка Европейского Союза. Это действительно большие деньги. А за сколько сейчас можно нанять убийцу? За 20 тысяч? Может, за 100? Ну, даже за 500 000. Миллион? Да запросто. Но это всего лишь 1% от означенной суммы. Так что имеет прямой смысл. «Но с чего ты взял, что кто-то украл у Евросоюза 100 миллионов?» — спросила она. «И какое имеешь к этому отношение?» «Никакого», — ответил я. «Возможно, просто случайно задал вопрос тому, кто как-то с этим связан, а задавать не следовало. Вот они и решили убрать меня до того, как я начну задавать новые вопросы и разоблачу всю их воровскую схему». «И что же ты теперь собираешься делать?» — спросила она. «Задать все эти вопросы по возможности быстрее», — ответил я и усмехнулся. «Ну и не высовываться». Я позвонил в коттедж матери, и кто-то ответил после первого же гудка. Я сидел в кабинете Джен и использовал ее мобильник, и постарался сделать так, чтобы на экране не высветился номер звонящего. Надеялся сохранить свое место пребывания в тайне. «Алло», — сказал я. «Это Николас Фокстон?» — раздался в трубке мужской голос. «Он самый», — ответил я. «С кем говорю?» «Старший инспектор Флайт», — ответил мужчина. «Полиция. Глочестершира». «Не хватало мне еще одного старшего инспектора», — подумал я. «Что-то много их развелось в последнее время, этих старших инспекторов. Хотя, наверное, в дом мамы прибыл целый полицейский наряд, и им нужен руководитель». «Где вы находитесь, мистер Фокстон?» — спросил новый старший инспектор. «В надежном месте», — ответил я. «Где именно оно находится?» Я проигнорировал этот вопрос. «Кто он был, этот человек, пытавшийся меня убить?» «Вот что, мистер Фокстон», — сказал он. «Вы должны приехать в полицейский участок для допроса. Сегодня же». Настойчивый попался тип. «Вы говорили со старшим инспектором Томлинсоном из полиции Мерсисайда?» — спросил я. «Или же с суперинтендантом Ирингом из команды быстрого реагирования лондонской полиции?» «Нет», — ответил он, — «лично не говорил». «Тогда я предлагаю вам сделать это». «Мистер Фокстон», — начал он, — «вас могут обвинить в том, что вы препятствуете полиции, мешаете ей исполнять свой служебный долг. Так что настоятельно советую сказать мне, где вы находитесь». «Нет», — ответил я. «Смотрели во вторник новости по ТВ?» «Мертвец в доме моей матери. Это тот самый человек, что на видеопленке. И еще я думаю, что он иностранец». Произнес несколько непонятных мне слов, нечто вроде «эбе-се». «Мистер Фокстон, похоже, старший инспектор Флайт начал терять терпение. Я настаиваю, чтобы вы прибыли сюда». «А я настаиваю, чтобы вы сперва переговорили с инспектором Томлинсоном или суперинтендантом Ирингом». И я отключился. «Не слишком гладкий получился у нас разговор», — подумал я, — «даже, можно сказать, совсем скверный. Но сегодня я никоим образом не собирался ехать в полицейский участок на допрос. Ни сегодня, ни в другой день, если получится, конечно. Ведь человека могут застрелить и в полицейском участке. Спросите Ли Харви Освальда». Я слышал, как где-то без четверти 7 утра Джен выехала из дома. Отправилась посмотреть, как проходит тренировка лошадей. Накануне она спросила, не хочу ли я присоединиться к ней, но я отклонил предложение не потому, что мне не хотелось посмотреть на ее лошадок. Ведь кто-то из ее людей мог узнать меня и разболтать, где я остановился. Со времени, когда я регулярно приезжал на тренировки в Лэмбурн, прошло уже 8 лет, но многие из ее сотрудников работали здесь до сих пор, и большинство узнали бы меня без труда. Нет, конечно, я понимал, насколько мала вероятность того, что новости о моем пребывании здесь дойдут до врага. Просто не хотел рисковать. Я встал с постели тихо, стараясь не разбудить Клаудию. Но она проснулась. «Не уходи», — сказала она. И я снова улегся рядом с ней под одеяло. «Когда все это закончится?» — спросила она. «Скоро», — пообещал я, хотя на самом деле понятия не имел, когда именно. Я так вчера испугалась. В глазах ее стояли слезы, и вправду подумала, он собирается тебя убить. Тут наши мнения совпадали. «Но ведь не убил же», — сказал я, — «так что все у нас хорошо». Я постарался произнести эту фразу как можно убедительнее, хотя внутренне вовсе не был уверен. «Так зачем мы тогда сюда приехали?» — спросила Клаудия. «И почему бы не вернуться домой?» «До возвращения домой мне нужно успеть кое-что сделать», — ответил я и сел на краешек кровати. «Ну и потом не хочу лишний раз рисковать, если нет необходимости». «Думаю, мы должны пойти в полицию», — сказала она. «Говорил с ними вчера вечером, после того, как вы с мамой легли спать. И они согласились, что лучше нам пожить здесь несколько дней, пока ведется расследование». По крайней мере, первая часть этого высказывания была правдой. «А что именно ты должен сделать?» — не унималась Клаудия. «Ну, прежде всего съездить в Оксфорд», — ответил я. «И лучше всего отправиться туда прямо сейчас». С этими словами я встал и начал одеваться. «Я с тобой», — сказала Клаудия, откинула одеяло и тоже встала. «Нет», — твердо сказал я. «Ты остаешься здесь с Джен и мамой. Тебе нужно полностью восстановиться после операции, потом я ненадолго. Здесь ты в полной безопасности». Думаю, втайне она обрадовалась. Снова улеглась в постель, натянула на себя одеяло. «Зачем тебе туда ехать?» «Хочу повидаться в университете с одним молодым человеком», — ответил я. «Хочу задать ему несколько вопросов о заводе, вернее, об отсутствии завода». Я остановился на окраине Оксфорда и включил мобильный телефон, чтобы позвонить старшему инспектору Томлинсону. «Вы знаете», — сказал он, — «старший инспектор Флайт из полиции Глочестершира очень вами недоволен. Можно даже сказать, рвет и мечет». «Скверно», — пробормотал я. «И требует ордер на ваш арест по подозрению в убийстве». «Но это просто смешно», — воскликнул я. «Возможно», — согласился он, — «но настроен этот господин решительно, так что, думаю, вам лучше приехать повидаться с ним». «Ну уж нет. Раз он собирается меня арестовать», — сказал я, — «мне совсем не хотелось провести еще один день за решеткой в участке. И потом у меня дела, срочные, безотлагательные». «Надеюсь, не еще одно расследование?» — спросил детектив. «Я же говорил, оставьте это дело полиции». «Но что именно вы собираетесь расследовать?» — спросил я. «Это я, а не вы. Считаю, что полковник Джолиан Робертс был убит. Пусть даже это не подкреплено никакими доказательствами. Скорее, совсем наоборот. Все указывает на то, что его смерть вызвана естественными причинами, что он сглупил, допустил роковую ошибку. Полиция не считает, что совершено преступление, вот и не расследует». «Чего вы от меня хотите?» — спросил он. «Поговорите с Флайтом», — ответил я. «Пусть от меня отстанет. Передайте ему, что я не стану видеться с ним ни при каких обстоятельствах, если он намерен меня арестовать». «Попробую», — протянул он, — «и все же считаю, вам надо с ним хотя бы поговорить». «Узнайте его номер», — сказал я, — «позвоню ему». «Как с вами связаться?» «Оставьте сообщение, я прочту. И Флайт может сделать то же самое». «Что-нибудь еще?» — спросил он. «Да», — сказал я. «Не могли бы вы выяснить, являлся ли мужчина, проникший в дом моей матери, болгарином?» Мне хотелось попросить его еще об одном, поручить группе по борьбе с экономическими преступлениями расследовать историю проекта по созданию завода Белската. Но из опыта общения с одним из клиентов я знал, что расследование экономических преступлений, особенно тех, где задействованы иностранные инвестиции, может длиться месяцами. Горы бумажной работы и никаких перспектив скорого ареста. Добавьте сложности системы выдачи грантов Европейским Союзом, и дело может растянуться на годы. К тому времени меня уже убьют и похоронят. Едва я успел распрощаться со старшим инспектором Томлинсоном, как мобильник в руке зазвонил снова. «Голосовая почта», — произнес безликий женский голос. «Вам поступили два новых сообщения. Одно из них было от старшего инспектора Флайта». Томлинсон не соврал. Детектив был просто в ярости. Я решил его проигнорировать. Второе сообщение поступило от Патрика Лайла. Тот тоже был от меня далеко не в восторге. Из-за того, что я оставил на его мобильном сообщение, что сегодня в контору не приду. «Николас», — произнес Патрик, — «сожалею, что ты снова решил не приходить на работу. Я рассчитывал поговорить о твоем положении на фирме. Попробую написать тебе подробнее». «Предупреждаю, так себя не ведут. Подумай о будущем. Пожалуйста, позвони мне и сообщи, куда отправить письмо». «Похоже, — подумал я, — адвокат из нашей конторы снова надавал ему советов по трудовому законодательству. Письма с предупреждениями и все такое прочее». Я решил проигнорировать и это сообщение. Да и было ли у меня это будущее на фирме? Я вдруг почувствовал, что мне как-то все равно. Колледж Кэббл находился в северной части города, близ Музея естественной истории Оксфордского университета. Я припарковался на Мьюзиум Роуд и дальше пошел пешком. «Прошу прощения, сэр». Дорогу на входе мне преградил мужчина в красивом синем костюме из джерси. «Но колледж закрыт для посещения. Начался весенний триместр». «Триместр?» — переспросил я. «Да, весенний триместр», — повторил он. «Студенты собрались на занятия». «А что им еще делать, студентам-то?» «Вот и славно», — сказал ему я. «Мне необходимо повидаться с одним из студентов». «С кем именно?» Вежливо, но строго осведомился он. Очевидно, привык выпроваживать незваных гостей, заявившихся без веских на то оснований. «С Бенджамином Робертсом», — ответил я. «Мистер Робертс вас ждет?» — спросил он. «Нет», — сказал я, — «хочу сделать ему сюрприз». Он взглянул на часы, я на свои. Пошел 11-й час. «Для мистера Робертса немного рановато», — сказал он. «Слышал, что он вчера припозднился на вечеринке, но попробую ему позвонить. Как вас представить?» «Смит», — ответил я, — «Джон Смит». Портье подозрительно уставился на меня. «Вечно нарываюсь на одну и ту же реакцию», — сказал я. «Просто родителям не хватило воображения». Он кивнул, точно решив что-то про себя, и скрылся в вестибюле. Я остался ждать под сводами арки. И вот, наконец, портье возник снова. «Мистер Робертс спрашивает, не могли бы вы зайти попозже, ну, скажем, в час дня?» «Не могли бы вы еще раз позвонить мистеру Робертсу и сказать, что я с электролампового завода Белскота, и что мне нужно увидеться с ним срочно? Сейчас же!» Бенджамин Робертс появился ровно через 3 минуты. Длинные темные волосы всклокочены, под глазами мешки, черные кожаные туфли на босу ногу. Высокий парень, где-то 6 футов 4 или 5 дюймов, и нависал он надо мной точно колонна. «Мистер Смит?» — спросил он. Я кивнул. «Джарвис сказал, что вы с завода Белската». Мы все еще стояли у входа под аркой. Мимо в обоих направлениях непрерывно сновали студенты, и Джарвис, портье, маячил поблизости. «Есть местечко, где можно спокойно поговорить?» — спросил я. Он обернулся к портье. «Спасибо, Джарвис. Мы с мистером Смитом зайдем в обеденный зал ненадолго». «Все посетители у нас регистрируются», — строго напомнил ему Джарвис. Бенджамин Робертс зашел на несколько секунд в вестибюль, потом появился снова. «Чертовы правила!» — проворчал он. «Обращаются с нами, как с малыми детьми». Мы обошли здание по усыпанной гравием тропинке, затем поднялись по широким ступеням в обеденный зал колледжа. Огромное помещение, высокие потолки по всей длине тянутся в три ряда, узкие столы со скамьями. В дальнем конце хлопотали люди в белых фартуках, накрывали столы для ленча. Мы с Бенджамином уселись невдалеке от входа, напротив друг друга. «Итак», — сказал он, — «в чем дело?» «Бенджамин», — начал я. «Просто Бен», — перебил он. «Хорошо, Бен», — поправился я. «Я был другом вашего дяди Джолиона». Он опустил глаза. «Ужасное происшествие», — пробормотал он. «Дядя Джолион был такой славный. Мне его будет не хватать». Он снова поднял на меня глаза. «Но какое отношение имеете вы к заводу?» «Незадолго до смерти ваш дядя Джолион сказал мне, что вы ездили в Болгарию». «Да», — медленно произнес он. «На пасхальные каникулы группа студентов из университетского лыжного клуба ездила покататься в Боровец. Отличное местечко, много снега. Рекомендую, вам понравится». «Только не с моей шеей». «Но ваш дядя сказал, что вы ездили посмотреть на завод». «Но никакого завода там не оказалось, верно?» — спросил он. «Вам виднее. Это ведь вы ездили туда, не я». Он не ответил, сидел и смотрел на меня через стол. «Вы кто?» — спросил он. «Смит — это настоящая ваша фамилия?» «Нет», — ответил я, — «не настоящая». «Тогда кто вы?» Он встал. В голосе его слышались угрожающие нотки. «И какую преследуете цель?» «Ничего и никого я не преследую», — ответил я, глядя на него снизу вверх. «Хочу лишь одного, чтобы меня оставили в покое». «Но зачем вы здесь? Если хотите, чтобы вас оставили в покое, почему бы просто не уйти?» «Так и сделаю. Просто...» «Кто-то хочет меня убить», — произнес я, уже не глядя ему в глаза. Шея заболела от того, что все время задирал голову. «А теперь прошу вас, сядьте». Он медленно опустился на скамью. «И кто же пытается вас убить?» — недоверчиво спросил он. «И за что?» «Не знаю, кто», — ответил я. «Пока еще не знаю. А вот за что догадываюсь». Ваш дядя обратился ко мне. Его беспокоила судьба семейных капиталовложений в болгарский электроламповый завод. Он подозревал, что весь этот проект — фикция. Ему показывали снимки заводских зданий, но вы сказали ему, что в реальности их не существует. Вот он и попросил меня заняться этим делом. Провести небольшое расследование, проверить, стоило ли вкладывать деньги в протухшее яйцо. Именно так он выразился. Он улыбнулся. Очевидно, это выражение дяди было ему хорошо знакомо. «И, честно говоря, — продолжил я, — у меня тоже возникло такое впечатление. Тухлое дело. Деньги вашей семьи сыграли роль ключа, открыли путь ко всему. Потому как частные финансовые вложения в строительство завода привели в действие механизм финансирования строительства жилых домов и прочих сооружений. Некто ограбил Евросоюз на 100 миллионов евро, получив гранты на строительство здания самого завода, а также всех сооружений инфраструктуры. Сотен домов, которых не существует в действительности и которые там никогда не появятся. И одновременно кто-то пытался убить меня, прежде чем я успею это доказать, прежде чем выясню, кто стоит за этой махинацией. Я умолк. Бен Робертс тоже смотрел на меня в полном молчании. «И вот еще что», — добавил я. «Считаю, что ваш дядя был убит по той же причине».